Глава 46. Всеволод. Одно короткое и очень простое слово произвело эффект разорвавшейся бомбы. Мой брат? Брат! Илья, бывший друг, соперник и человек, которого последнее время я считал предателем и заклятым врагом, оказался моим братом? Немыслимо! Ярослав охнул, открыл рот и, пошарив рукой, придвинул к себе стул, пробороздив ножками по полу так, что я стиснул зубы до скрипа. Плюхнувшись, друг стиснул голову руками и, помолчав, поднял на меня ошалелый взгляд. Чертыхнувшись, бывший юрист отца притих, а Светлана налила еще вина и, не церемонясь, выпила его до последней капли, в процессе облив свое платье. Звуки и краски раздражали, мешая мозгу осознать новую правду, но я так и не мог понять главного. «Неправда. Я тебе не верю», — прерывая гнетущую тишину, произнес я заметно осипшим голосом. А когда Светлана рассмеялась, я покачал головой и продолжил. Отец не мог оставить сына без поддержки. Да он в принципе не мог доверить его воспитание такой, как ты. «А кто сказал, что он был в курсе?» Вздернув одну бровь, Светлана расплылась в коварной улыбке и, пожав плечами, созналась. «Я не любила Давида, но терять его ресурсы не собиралась. Он ни секунды не сомневался, что Илья его сын. Мало того, на руках меня носил, подарками заваливал, выполнял любой каприз. Мне понравилось пользоваться им и его деньгами. Почему бы и нет?» «Тварь!» — подытожил я, а она снова расхохоталась. «Каждый крутится как может. Мной тоже пользовались и не раз. Почему я не могу?» «Так бы и сказала, что искала надежный кошелек, а не родного мужчину», — вмешался Любимов. И, ухмыльнувшись, заметил. «При чем здесь любовь? Ты же только что ныла, что нет счастья в личной жизни, и одно другому не мешает», — недослушав, огрызнулась Светлана. И, налив еще вина, продолжила напиваться и откровенничать. «Однажды Давид познакомил меня со своим партнером и близким другом». «Алмазов?» — предположил я, а она кивнула. «Ну да. Богатый, молодой, красивый и... Да черт его знает, но чем-то он меня зацепил. Пользуясь своим опытом в материнстве, я быстро сблизилась с его беременной женушкой. Стала постоянным гостем, а потом... уже даже не помню, из-за чего они тогда поссорились, но я вовремя оказалась рядом и... поддержала, как могла». «Какая же ты шлю... прости, самоотверженная и понимающая женщина», — скривившись, произнес Ярослав. А Светлана смерила его презрительным взглядом. «Ха, кто бы говорил», — поддразнила она и, сморщив нос, добавила брезгливым тоном. «Вы с братом одну девку поделить не смогли, так что не учи меня жизни». «Заткнись, мразь», — побагровел, взревел Любимов. И, стукнув кулаком по столу, ткнул пальцем в лицо присмиревшей гадине и предупредил. «Не смей говорить о том, чего не знаешь». Пытаясь не выдать свой страх, Светлана снова потянулась к вину, но я опередил. Перехватив почти допитую бутылку, отставил в сторону и, посмотрев из-под лобья, стиснул зубы. «Получается, любовь перевесила или денег Давида тебе стало мало?» — поинтересовался я и, склонив голову на бок, намекнул. «Не боялась потерять удобного мужа, руша еще одну семью?» «Ничего я не рушила», — возразила Светлана, и, сдержанно улыбнувшись, вздохнула. «Муж и любовник, готовы платить за мое молчание. Чем не джекпот?» «Хорошо устроилась», — хохотнул Ярослав, и, потеребив бородку, холодно произнес. «Так чего тебе не хватало? Давай ближе к делу». «Несколько лет назад Руслан устал от моих требований и заявил, что плевать ему, узнает ли о нас его жена. Прекратил снабжать меня деньгами, и я чуть не совершила ошибку». Уставившись в одну точку, Светлана замолчала, но Любимов кашлянул, и она нехотя продолжила свою исповедь. Чуть не вывалила всю правду его жене. Но потом остыла и придумала другой план. «Илья вырос, а я, знаете ли, не молодею. Больше нет никаких гарантий, что Давид вскоре не заменит меня молодой пассией». «Решила прибрать к рукам все, что могла?» — уточнил я и, подумав, предположил. А на свадьбе Ильи и Златы настояла для гарантии доступа к бизнесу и мужа, и любовника? Так и есть, подтвердила она. И, изучая свой маникюр, задумчиво произнесла. Твой отец в этой схеме появился случайно. Просто однажды Руслану вдруг приспичило найти еще одного партнера, и... При случайной встрече он меня не узнал, а вот я его сразу же. И как-то обидно стало за Илюшу. «За него ли?» — пророкотал я. А Светлана смерила меня осуждающим взглядом и, усмехнувшись, вздернула подбородок. «За него, за себя, за разбитое сердце и порушенные мечты», — перечислила она холодно и, пожав плечами, созналась. «Мне даже напрягаться не пришлось». Стремясь к масштабному расширению бизнеса, Алмазов начал зашиваться, и я намекнула мужу, что его другу требуется помощь в управлении, а любовнику внушила, что, погнавшись за двумя зайцами, он может потерять все. «И он так легко отдал свой бизнес?» — не поверил я, а улыбка этой Мегеры приобрела зловещий оттенок. «Не отдал, а продал», — поправила она и, похлопав ресницами, дополнила. Да, как минимум вдвое дешевле реальной стоимости, но... Он не мог так легко согласиться, — нахмурился Любимов. А Светлана улыбнулась и, накручивая на палец локон волос, протяжно вздохнула. Вот тут-то мне и пригодилась симпатия, зарождающаяся между Златой и моим сыном. Поиграв бровями, подсказала она. А у меня все встало на свои места, и пазл окончательно сложился. «Единственный, кто тебе мешал, стал мой отец», — подытожил я заметно севшим голосом. А она кивнула и, побледнев, опустила глаза. Пытаясь сдержать порыв кинуться и придушить эту мерзкую тварь, я сжал руки в кулаки и, стиснув зубы, сделал глубокий вдох и медленный выдох. Мучающих меня вопросов осталось много, но, продолжая допрос, я рисковал сорваться и натворить непоправимых ошибок. Провернув хитрую и сложную схему, мать Ильи получила практически полный доступ к активам сразу двух, ой, нет, даже трех семей. Но мое появление спутало все карты, и эта тварь начала совершать ошибки. «А зачем ты так упорно пыталась запихнуть Злату в мой клуб?» Постукивая пальцами по столу, уточнил Ярослав. И, поймав на себе удивленный взгляд Светланы, ухмыльнулся. «Да-да, я в курсе». Мы с Русланом давно помирились, а под градусом он очень болтлив. «Собиралась отправить своего человека», — помолчав, ответила мать Ильи, и, скрестив руки на груди, пожаловалась. «Но оказалось, чтобы попасть в список женихов, одних лишь денег недостаточно. Слишком поздно я это поняла. Потом хотела выкрасть Злату, но ты усилил охрану, и мне пришлось продумывать новые планы, и... Ты ей веришь?» Не дослушав, Яр повернулся ко мне и, покачав головой, ворчливо заметил. «Слишком ладно поет, не находишь? Может, Илюшу выгораживает или двух мужчин, спонсирующих ее безбедную жизнь?» Несмотря на боль и ненависть к Светлане, в чем-то я был согласен с другом, а часть моих мыслей и сомнений он невольно озвучил. Не настолько уж она напилась, чтобы не контролировать свои слова. Вывалив на меня свою версию, эта гадина заставила задуматься, что провернуть такую схему в одиночку просто нереально. «Смелое признание», — нахмурился я. И, посмотрев на Светлану, подался вперед и прорычал. «Что-то не сходится. Ты слишком спокойна. Неужели уверена, что выйдешь сухой из воды? Кого прикрываешь?» Выдержав мой убийственный взгляд, она расплылась в широкой улыбке и, запрокинув голову, захохотала как безумная. Я машинально отшатнулся и, переглянувшись с Яром, покрутил пальцем у виска. Светлана могла прикинуться ненормальной, но сейчас она такой и казалась. «Хороший мальчик, сообразительный!» Обращаясь ко мне как к щенку, с издевкой похвалила она и, вытирая слезы веселья, развела руками. «Ну вы чего как маленькие? Вроде взрослые, крутые, матерые мужики. Неужели реально думали, что я не подстрахуюсь? Еще пару часов назад Злату увезли в надежное место, и если вы посмеете, договорить она не успела. Мое терпение и сдержанность покинули чат, а я, сорвавшись с места, опрокинул стол и, шагнув вплотную, ухватил Светлану за шею, Толкнув, уронил стул вместе с визжащей тварью на пол и, пригвоздив ее к полу, оскалился. За спиной на ультразвуке верещал бывший юрист отца, попытавшийся сбежать, а Яр дергал меня за плечо, безуспешно пытаясь оторвать от обреченной жертвы. «Сева, успокойся! Сева, твою мать, остынь! Может, она врет! Специально тебя провоцирует! Пусти ее!» Оглушающий рев друга вернул меня в реальность. Одно усилие, и я мог уничтожить гадину, но на кону была безопасность, а может быть и жизнь любимой женщины. Ослабив хватку, я перевел взгляд на сумку Светланы, которая во время моего маневра улетела с ее стула. На полу поблескивали банковские карты, тюбики помады, тушь и... телефон. Потянувшись, я взял жужжащий мобильник и, посмотрев на мигающий экран, шикнул на Яра и принял входящий звонок. «Мам, тебя долго нет, я переживаю. Все в порядке? Злата уснула. Хочешь, я приеду?» Паника отступила, а вместе с тем во мне зародилась уверенность, что теперь все будет хорошо. «Если хочешь попрощаться с матерью, немедленно привези мою жену. Адрес ты знаешь. Жду».